Часть 1. Во время обеда в столовой школы Кантерлота Рерити замечает в школьной газете фотографии колоратуры, которая во время занятия йогой неудачно упала ногами вперед. Сансет Шиммер задумывается о том, что в мире полно таких неловких моментов, и каждая из подруг начинает вспоминать свой эпик-фейл. Твайлайт во время химического опыта в школьной лаборатории случайно произвела взрыв, из-за чего раствор обрызгивает ее и Спайка. Эпплджек и Пинки Пай однажды так увлеклись беседой друг с другом,